Глава третья. Необычное предложение. К своим группа возвращалась уже прежним маршрутом. Развалины храма они покинули, когда стемнело. Осокин за день отдохнул, поел хороших, сытных харчей. Конечно, консервы блюда не горячие, но силы восстанавливает. Он заметно повеселел, нашел какую-то тряпку, почистил карабин. Эх, патронов бы еще к нему, ну хотя бы ему. Так они добрались до реки. Дождь прекратился еще днем, и разведчики досадовали на погоду. Пока в немецком тылу были, дождь мешал. Сейчас он был кстати, однако закончился. Уже у реки старшина провел с Осокиным краткий инструктаж. «Иди тихо, чтобы всплесков не было. Если споткнешься, падай тоже тихо, без вскриков. Немцы совсем рядом будут. Услышат, из пулеметов посекут». Пока он наставлял бывшего пленного, Игорь стянул с себя немецкую форму. По пути к реке он ее не снимал. Случись неожиданная встреча с немцами, форма дала бы несколько секунд форы, немцы, увидев своего, не стали бы сразу стрелять. Будь на то воля Игоря, он бы отправлял разведчиков в поиск в трофейной немецкой форме. Плохо, что подавляющая масса разведчиков не знает немецкого языка, владея лишь несколькими словами «стой, руки вверх». После нескольких дождливых дней вода в речке была холодной и мутной. Разведчики шли медленно, осторожно, прижимаясь к левому по ходу движения берегу. Вот уже и приметная коряга давно осталась позади. Послышались голоса на немецком языке. Над водой звуки далеко разносятся. После дождей вода в реке поднялась, берег рядом, а уровень до подбородка. Игорю показалось, что он почти не дышал. И только когда старшина сказал «Все, парни, мы уже на нейтралке», он вздохнул полной грудью. Разведчики вышли на берег, проползли немного, затем уселись на землю, вылили воду из сапог, поднялись в полный рост и пошли. Вскоре раздался окрик. «Стой! Кто такие?» «Пароль! Не то стрелять буду!» «Свои! Разведка! Пароль не знаю! В поиск давно уходили!» «Стоять! Сейчас взводного вызову!» Разведчики уселись на землю. За ночь устали, а еще это было... Очень не лишняя предосторожность, чтобы не задело шальной пулей. Известное дело, пуля дура. Из траншей раздался окрик, потом послышался голос. «Разведка! Топай сюда! По одному!» Первым пошел Андреев, и у него сразу отобрали оружие. За ним Игорь, потом Старлей и уже замыкающим старшина. «Выясним с ПНШ, кто такие. Вернем оружие». Наверное, взводный. Лицо в темноте белеет смутно, но голос молодой. В сопровождении двух бойцов их провели по траншее до блиндажа. Старшина со взводным зашли внутрь, и слышно было, как командир вызывает по телефону ротного. «Алло, Ромашка! Ромашка! Здравия желаю, товарищ комбат! Это Василек!» «Хм, командиру батальона звонит». «На мой участок группа вышла. Утверждаю, что они дивизионные разведчики». «Понятно, документов нет». «Понял». «Как фамилия старшего группы?» Это он уже у старшины спрашивает. «Старшина Дахно». Комзвода повторил по телефону фамилию. «Да, понял. Подожду». Минут через 10 телефон зазвонил. «Слушаюсь». «Да-да, хорошо. Проводим». Группе вернули оружие и дали провожатого, усатого сержанта лет 40. Дали не для конвоирования, а для того, чтобы через свои позиции провел. Они петляли по траншеям с четверть часа, потом свернули в тыл. «Прямечко по дороге, товарищи разведчики, упретесь в красного кирпича дом. Там штаб полка». «Спасибо, боец». Дальше уже было проще. В штабе дали полуторку и довезли до штаба дивизии. Старшина ушел к начальнику разведки с докладом о поиске, а вернулся с лейтенантом и автоматчиком. У Старлея отобрали карабин и увели за штаб. Там стояла изба, в которой располагался СМЕРШ. «Жалко мужика», — не сдержался Андреев. «Разберутся, не звери. Я еще рапорт писать буду. Начальник разведки Сидор со стекляшкой распорядился в сарай унести. Как услышал, что огни опасные, он побоялся штаб спалить. Говорит, в штаб армии отправят, выяснить надо, что это такое. Свободно, отдыхайте». Самые желанные сейчас слова. Ввалиться в свою землянку, снять с себя волглое обмундирование, сапоги и спать, спать. Изнутри шел озноб, ведь почти непрерывно под дождем да по реке туда и обратно. А вода тепло забирает, как бы не простудиться. Как только они зашли в землянку, Андреев предложил. Давайте выпьем. Я замерз что-то. У ефрейтора была заначка, трофейный ром. Они выпили по половине кружки, да без закуски. Тепло из желудка распространилось по всему телу. Голова поплыла. После дождей в землянке было сыро и пахло плесенью. Игорь разделся, нырнул под одеяло, на нары и провалился в глубокий сон. Как ходили и разговаривали разведчики из его отделения, он не слышал. Растолкали его уже вечером. «Хорош дрыхнуть, ужинать пора. Мы тебе каши принесли в котелке и чаю». После рейда ощущался голод, и Игорь съел все. По соседству стучал ложкой Андреев. После завтрака Игорь переоделся в сухие кальсоны, трусов в армии тогда не было, и повесил обмундирование сушиться на веревке перед землянкой. Это надо было сделать, но сил не было. Сразу после возвращения ни Игоря, ни Андреева не трогали, однако утром после завтрака их вызвали в штаб. Обоих усадили за стол, дали бумагу и ручки. «Подробно все описывайте. А ты, Катков, про маскарад с немецкой формой и про пленного Старлея поподробнее напиши. От того, что вы напишете, судьба его зависит. Для СМЕРШа надо. Либо в войска его вернут, либо в лагерь отправят, как труса и изменника». Игорь о СМЕРШе и НКВД наслышан был, но сам с этими органами еще не сталкивался. Андреев и пистолярным жанром владел плохо, писал он коряво, высунув от усердия язык, и периодически спрашивал, как пишется то или иное слово. Начальник разведки дивизии первым принялся читать рапорт Андреева и поморщился. «Ты сколько классов закончил, ефрейтор?» 7. «И 2 из них в коридоре», — ухмыльнулся ефрейтор. «Оно и видно». Однако, принявшись читать написанное Игорем, он удовлетворенно кивнул. «Вот, все четко, понятно, без ошибок и, главное, подробно. А у тебя, Андреев, вдарил фрица ножом. Срамота! А вообще молодцы, большое дело сделали. Отдыхайте». Однако это только так говорится «отдыхайте». Обмундирование, галифе и гимнастерку надо прогладить, а маскировочный халат постирать. Самому в банно-прачечный батальон сходить, помыться, сапоги надраить, а первым делом оружие в порядок привести. И на все это время нужно. В мелких заботах промелькнуло 2 дня, и на 3-й день Игоря вызвали в штаб. Начальник разведки был в кабинете не один, сбоку стола сидел незнакомый военный. Игорь обратил внимание, что на плечах его капитанские погоны, но для капитана он был явно староват. Конечно, были в армии капитаны и постарше. Такие призывались из запаса в артиллерию, связь, танковые войска, но не в разведку. В полковые, дивизионные взводы и роты отбирали добровольцев из призванных, а костяк, офицерский состав, был кадровый. Мастерство разведчика, работу с агентурой, разведку в глубоком тылу противника, диверсии в самых уязвимых точках врага. За 2-3 месяца учебы не освоишь, только азы постигнуть можно. А уж в разведке корпуса, армии, фронта и вовсе масштабное аналитическое мышление иметь надо, чтобы из разрозненных сведений собрать воедино всю картинку, как пазл. Разведке не везло. Почти каждый год до войны начальники ее попадали в жернова репрессий. А с началом войны пошли реорганизации. Разведуправление Генштаба РККА в феврале 1942 года было преобразовано в ГРУ, Главное разведывательное управление. В апреле 43 года оно было разделено на ГРУ Наркомата обороны, занимавшееся стратегической агентурой, нелегалами, и разведуправление Генштаба КА, ведавшее оперативной агентурой и войсковой разведкой. В июне 45 года они снова были объединены в ГРУ ГШ. Реорганизации на пользу дела не шли. Даже в тяжелом 42-м году дешифровальная группа ГРУ сумела прочитать немецкие шифрограммы, зашифрованные машинкой «Энигма». Были раскрыты основные немецкие и японские системы войсковых, дипломатических и политических сообщений. Новым руководителем военной разведки стал генерал-лейтенант Федор Федотович Кузнецов. Под его началом в период с мая 1943 года по май 1945 года в тыл врага было заброшено 1236 разведывательных и разведывательно-диверсионных групп общей численностью около 10 тысяч человек. Еще в 1942 году в штаб разведотдела штаба фронта были введены разведывательно-диверсионные отделения по 13 человек. а с августа 42 года для действий на зафронтовых коммуникациях немцев были созданы отдельные батальоны минеров. Существовали подобные подразделения в виде отдельных инженерных взводов еще до войны. Разведуправление имело много отделов. Первый занимался непосредственно войсковой разведкой, второй – агентурной разведкой, пятый – радиоразведкой, шестой – радиосвязью, восьмой – шифрованием. Было спецотделение дезинформации для вброса через агентуру в стан врага, очень похожей на правду, но ложной информации. При разведуправлении была своя разведшкола по подготовке агентуры, радиоузел и авиаотряд. В немецкие тылы стали забрасывать крупные оперативные группы численностью до 30-50 человек. Во главе группы – командир, заместитель, несколько радистов, разведчики и диверсанты. Основная задача – разведка, без нее любая армия слепа. И главными требованиями были оперативность, своевременность, точность и достоверность информации, а также ее непрерывность. Игорь представился по форме. Гимнастерка отглажена, свежий подворотничок пришит, сапоги начищены. Бравый боец. Он видел, что капитану его внешний вид понравился. «Садитесь, Катков», — предложил начальник разведки. «Знакомьтесь, капитан Иванов из разведотдела штаба фронта. Побеседовать с вами хочет». И, поднявшись, вышел, чтобы не мешать. Игорь сразу насторожился. Этот капитан такой же Иванов, как он сам, Катков. В разведке вечно скрытность и секретность. Капитан вдруг заговорил по-немецки, и это было удивительно. Мало кто из офицеров действующей армии мог свободно изъясняться на языке врага, за исключением переводчиков. И говорил он хорошо, чисто и без акцента. Этот момент Игорь сразу уловил. «Расскажите мне, как вы действовали. Рапорт я читал, но хочу послушать». Игорь рассказал, стараясь не упускать важных деталей, и, естественно, на немецком. Капитан слушал, прикрыв глаза. «Достаточно». «Где вы учились немецкому?» «Соседка немка была, давала частные уроки». «Вы способный ученик. Произношение, как у берлинца». «Мне говорили», — кивнул Игорь. Капитан перешел на русский язык. «Я хочу сделать вам предложение. Дивизионная разведка не ваш уровень. Брать языка, только не обижайтесь, можно и без знания немецкого». Игорь молчал. «Пусть капитан сам все скажет». «Курите?» «Никак нет». «Похвально». Неожиданно капитан выбил ногой табуретку из-под Игоря. Уже падая, Игорь схватил ногу капитана, навалился всем телом и свалил офицера на пол. Тут же, извернувшись обеими руками, вцепился ему в горло. На грохот табуретки и шум падения на пол двух тел вбежал начальник разведки. «Что произошло?» «Все нормально. Можете идти. Проверка». Игорь поднялся, подал руку капитану, поставил табуретку и сел. «Хорошая реакция. У кого плохая, те в немецком тылу остаются». «Верно замечено. Так что скажете?» «Простите? Я вам предложение сделал». «Предложение чего? Надеюсь, не руки и сердца?» – пошутил Игорь. «Я не конкретизировал, разве? Перейти в разведотделение штаба фронта. Там задание сложнее, интереснее. Вот подробности рассказывать не могу». «Ну да, капитан Иванов из Н-ской части. Ни Иванов и ни капитан». «Наблюдательный какой. Это хорошо. А почему решил, что не капитан?» И дернул уже Игоря за язык. «Офицер разведки не рядовой разведчик, готовится долго. Если вы до штаба фронта доросли, стало быть, звание не меньше майора, а, скорее всего, подполковник. А Иванов, так это даже и не смешно». «Хм, аналитик выискался. Но мыслишь в правильном направлении. Решай здесь и сейчас, у меня времени нет». «Согласен». «Иди за вещами, я тебя с собой заберу». «Есть. А как же перевод, документы?» «Не твои заботы». «Какие личные вещи у разведчика на фронте? Бритва, запасные портянки, трофейный пистолет. Все богатство. Сидор совсем тощий». В землянке Игорь попрощался с парнями. «Куда тебя?» «На повышение. Ефрейтора дадут, при штабе буду», — пошутил Игорь. «Повезло», — завистливо вздохнул Андреев. «Всегда при кухне, сытым будешь». «Да врет он! Видел, к начальнику разведки какой-то чин на эмке приехал. Зуб даю, еще свидимся на чужой стороне», — не сдержался Белобородов, разведчик из их взвода. «Глазастый», — просек легковушку. Игорь уже подошел к штабу, когда на крыльцо вышли оба офицера, попрощались. За зданием под деревом и в самом деле стояла черная эмка, такие любили сотрудники НКВД. И вот тут Игорь одолело сомнение, не ловушку ли ему устроили. Да нет, он слишком маленькая птица, чтобы устраивать спектакль. Хотели бы арестовать, навалились бы двое автоматчиков, скрутили бы. Когда Иванов подошел к машине, он протянул руку Игорю. «Пистолет отдай, он тебе ни к чему». Игорь развязал сидор, достал и отдал пистолет. «Откуда насчет пистолета знаете?» «Да все вы одинаковы. Думаешь, трофей у тебя одного?» Водитель знал, куда ехать. Они тряслись по разбитым дорогам долго, часа четыре. На КПП, стоящих на перекрестках, Иванов предъявлял проверяющим удостоверение, те почтительно козыряли, и машина проезжала. А ведь обычно документы проверяли у всех пассажиров. «Видно, хорошая ксива или пропуск вездеход», — подумал Игорь. «А бы кому не дадут». Ехали молча. Иванов впереди, рядом с водителем, Игорь сзади. Подъехали к расположению какой-то войсковой части. Колючка по периметру, караульный. Не остановил, видимо, знал машину. Из бревенчатой избы вышел старший лейтенант, вытянулся перед Ивановым. «Товарищ подполковник, личный состав на занятии. Больных и отсутствующих нет», — докладывает дежурный старший лейтенант Никифоров. «Вольно. Принимайте пополнение. Определите во взвод Летягина». Подполковник только досадливо поморщился, когда старший лейтенант упомянул его звание. Зато Игорь в душе возликовал. Не подвела его интуиция и наблюдательность. «Боец, ко мне!» Игорь подбежал. «Идем со мной в штаб. Потом покажу место в казарме». Казарма оказалась такой же бревенчатой избой, как и штаб. Все три комнаты были заставлены нарами. «Здесь будете отдыхать». Старлей посмотрел на часы. «Ужин, 18 часов, потом личное время». Игорь бросил сидор на матрас, решив пройтись, осмотреть территорию. Куда же он попал? Сразу за избой полоса препятствий, забор, колючая проволока в несколько рядов, ров с водой. Немного дальше небольшая площадка, на которой идут занятия по рукопашному бою. Взвод разделился на пары. Один нападает с ножом, другой защищается. Игорю стало интересно, и он задержался, понаблюдал. А через четверть часа занятия закончились, и бойцы бегом направились к избе неподалеку. Из ее трубы шел дым. Наверняка кухня. Игорь направился туда. Ему очень хотелось есть. Он ведь сегодня без обеда остался. Хорошо позавтракать успел. На крыльце стоял знакомый Старлей. «Вовремя подошел», — встретил он Игоря. «Летягин, принимай бойца». Из открытой двери навстречу Игорю шагнул старшина. Среднего роста, мышцы в меру накачаны. Лицо жесткое, над верхней губой усики, прямо щегольские, ниточкой. Обычно военные носили усы а-ля Буденный, пышные или, как у Ворошилова, короткой вертикальной полосой. «Ты новичок?» «Так точно, боец Катков». За длинным столом отделения 10 бойцов. Все парни молодые, самые старшие по возрасту старшина Летягин и он, Игорь. «Хм, интересно, за какие такие заслуги парни сюда попали?» «Ну ладно, о себе Игорь знал, что попал сюда в немалой степени благодаря знанию немецкого. Так ведь и у других какие-то знания или навыки есть?» Как он понял, подразделение было школой разведки, хотя ему никто ничего об этом не сказал. А со следующего дня началась учеба, упорная, с утра и до ужина. Были и физические упражнения, где старшина гонял взвод до седьмого пота, но основной упор делался на теорию. Изучали организационную структуру вермахта, звания, должности, тактику, вооружение. Летягина на этих занятиях не было. Военный без знаков различия отрабатывал с бойцами немецкий язык. Игорь на этих занятиях был на высоте. Учились читать карты, осваивали азы радиодела, стучали морзянкой на северах, была такая армейская радиостанция. Радисты ее любили за малый вес и надежность, а также за дальность связи, до 400 километров. Весила она 2 килограмма, правда, батареи в отдельной холщовой сумке еще 6 килограммов. Но это не 30, как у других радиостанций, поскольку при заброске групп в немецкий тыл среди партизан или диверсантов каждый килограмм веса играл роль. Одно было плохо – батареи. При весе в 6 килограммов они обеспечивали бесперебойную работу рации всего 12 часов. Подзарядить их было невозможно. Это не аккумуляторы. Да и от чего их в лесу подзаряжать-то? Поэтому сеансы связи старались делать короткими. А еще старались как можно короче делать сеансы связи по другой причине, чтобы не запеленговали. У немцев служба радиоперехвата, пеленгации была поставлена на высоком уровне. Отрабатывали с преподавателями бытовые сцены, как общаться с населением, с полицией. Понятно, если встретил в лесу полицейского, убей его. А если сам в немецкой форме, да еще в селе? Полицейские из русских предателей были для немцев людьми второго сорта, и обращаться с ними надо было соответствующим образом. Курсантам показывали деньги, рейхсмарки и оккупационные, рассказывали об их покупательной способности. Как понял Игорь, их готовили к заброске в глубокий тыл врага. Задача такой разведки не сиюминутная, схватил языка и к своим, а вербовка и работа с агентурой из своих патриотов, наблюдение за передвижением войск, захват и допрос на месте офицеров и желательно с документами. Работали они и со взрывчатыми веществами. Учились ставить и снимать мины, наши и немецкие. Пару раз стреляли из немецкого оружия, хотя руководитель стрельб оговорился. Если у разведчика дело до стрельбы дошло, считайте задание проваленным. У немцев охранные дивизии, полиция, ГФП. Сядут на хвост, оцепят район, устроят облаву. Оцепление лучше до этого не доводить. Втихую, потом уж если придется. И труп обязательно спрятать. Нет человека, может дезертировал или к девке ушел. А коли труп найден, все, понятно. Убийц искать надо. Обучали разведчиков и автоделу. Большинство из них не умели управлять машиной или мотоциклом. Гонщиком за такое короткое время никто не стал, но уверенно управлять техникой научились. Это в современное время мальчишек отцы еще со школьных лет за руль сажают. А как учить в довоенное время, когда во многих семьях велосипедов не было, а мотоцикл был роскошью? К тому же с началом войны всю авто и мототехнику, трактора мобилизовали в армию. В тылу же немногие оставшиеся автомобили из-за нехватки бензина ездили на газогенераторах, установленных за кабиной и топившихся деревянными чурками. Игорь, имевший и опыт вождения, и права, был в числе лучших. А вот на мотоцикл сел впервые. После велосипеда, когда он научился держать равновесие, ничего сложного. Время на занятиях летело быстро. В полдень, когда курсанты обедали, передавали сводки Совинформбюро. Черный рупор висел в столовой, и сводки с фронтов внимательно слушали все. Много тревог, а затем и радости приносили сообщения о боях на Курской дуге. Игорь знал ее исход, но переживал вместе с сотоварищами. Когда проходили историю в школе, события оказались далекими и не очень запоминались. Сейчас он корил себя, да поздно. Никаких выпускных экзаменов не было. На общем построении зачитали приказ, поздравили с присвоением очередных званий, особо отличившимся дали внеочередное. Игорь стал младшим сержантом. Был праздничный обед, отличавшийся от обыденного тем, что повара напекли пирожков с яблоками. По сладкому, по выпечке многие соскучились. Да сладкого ли на фронте, когда иной раз и перловки рад. С утра грузовики развозили выпускников по армиям и корпусам, однако Игорь и еще несколько человек были оставлены при школе. Он терялся в догадках. Зачем? Для преподавательской работы? Так в школе не осталось ни одного курсанта. Да и чему может научить недавний выпускник? Ситуация разрешилась через пару дней, когда в разведшколу приехал подполковник Стрюков, которого Игорь первоначально знал как капитана Иванова. «Старшина Летягин, младший сержант Катков, в штаб», — объявил посыльный. «Так, хлопцы, сидение ваше закончилось. С парашютами прыгали?» «Никак нет», — дружно ответили разведчики. «Придется». Плохо, что нет опыта десантирования с самолета, ну да ладно, не боги горшки обжигают. Смотрите на карту. Самолет выбросит вас сюда, восточнее Могилева, в лес у деревни Осиновка. Недалеко Чаусы, там перекресток важных дорог. Конечная цель – Могилев. Идете в немецкой форме. Ваша задача – передать нашему агенту радиостанцию и два комплекта батарей питания. От агента заберете документы. Пароль для явки и адрес дам перед посадкой в самолет. Летягин, ты уже в курсе. Подбирайте на складе форму, оружие. Документы получите сегодня в штабе. Отправлять буду лично. Вопросы? Никак нет. Хотя Игорю ясно было не все, он понадеялся на старшину. Летягин, а с ним и Игорь, направились к избе на отшибе. За 2 месяца нахождения здесь Игорь ни разу не видел, чтобы туда кто-то заходил или выходил оттуда. А между тем там находился старший сержант, а изба была складом трофеев. Длинным рядом на деревянных плечиках висела военная форма, немецкая, румынская, венгерская, причем как офицерская, так и рядовых. Подбирали по размеру. Игорю подошла унтер-офицерская полевая, и френч и галифе сидели на нем как влитые. Летягин влез в форму, если судить по нашивкам на рукаве, вахмистра охранного батальона. Переодевались полностью, даже исподнее поменяли. У наших бойцов кальсоны, а у немцев трусы. Потом до примерки сапог дошло, и тоже возникла необходимость поменять портянки на носки. Ничего из обмундирования отечественного производства быть не должно. Вместо пилотки подобрали кепи. И в самом конце – ранцы из телячьей кожи. Оба разведчика подобрали себе ножи. Летягин кинжал в ножнах, а Игорь – нож с выкидным лезвием немецкого производства. Он удобно помещался в кармане и не выпирал. А без ножа разведчику плохо. И так по мелочи на складе затарились. Часы немецкие, штамповка, носовые платки, зажигалки, сигареты. Оба разведчика не курили, но сигареты нужны, поскольку нет способа лучше, чем угостить комрада сигаретой и разговорить его. Или табачком след присыпать, чтобы собаку сбить, нюх ей забить более сильным табачным запахом. В последнюю очередь они получили оружие. У обоих пистолеты в кобурах, все же непростые солдаты, да и груза меньше нести. Если автомат брать, то к нему еще запас патронов иметь надо, и в итоге больше 5 килограммов. Со склада они направились в штаб, сделали фото, в форме и на фоне белой простыни. «Парни, вы погуляйте до вечера, а мне фотографии отпечатать надо, просушить и в документы вклеить». Так они и в столовую на обед заявились. Причем никто не удивился. Видимо, здесь уже видели разведчиков в немецкой форме. Повар только выматерился сквозь зубы. После обеда спать завалились, согласно поговорке армейской. Солдат спит, служба идет. А к вечеру, как и условились, направились в штаб. Игорь сильно удивился, когда увидел свой «Soldatenbuch», потрепанное удостоверение с его фотографией и настоящими печатями. Видел он не раз в разведке документы убитых или взятых в плен немцев, не отличить. Фотограф расплылся в улыбке. «Можешь не сомневаться, документы настоящие, их бывший владелец в плену у нас». «А фото я переклеил. Данные в книжке наизусть заучи». Подсказка дельная, хотя Игорь и так данные запомнил бы. «Гюнтер Шпранц, унтер-офицер пехотного полка, командир отделения боепитания. Призван на службу 19 мая 1940 года. Женат. Награжден знаком за рукопашный бой». «Ага, а знака-то нет». «И у Летягина, судя по документам, должен быть значок за отражение танковой атаки». Вахмистр-то по воинской специальности артиллерист. Обсудив это, они вновь пошли на склад к сержанту. Немцы по природе свои педанты, и если вручен нагрудный знак, то он должен быть на кителе. Им гордились. Разных значков была целая коробка. В ней были и кресты, и медали. Сержант их просто снимал с трофейного обмундирования и хранил, до востребования. Оба разведчика нашли нужные значки, нацепили, и сержант прицокнул языком. Вот этот значок висел справа, под курицей. Курицей называли орла со свастикой на правой половине кителя. Сержант придирчиво осмотрел обоих. «Летягин, кобуру на левую сторону от пряжки перевесь, и сапоги для вахмистра уж больно хороши, нашел бы что попроще». «Сойдут и эти, они удобные». К обеду следующего дня приехал на эмке Стрюков. Он завел обоих в комнату, показал на карте и объяснил, где стоят немецкие части и какие, а где посты Geheimfeldpolizei, аналога нашего СМЕРШа. Были еще войска по охране тыла, полиция из бывших советских граждан, но ее разведчики не боялись. На немецких военнослужащих их власть не распространялась. Игорю дали 2 холщовые сумки с комплектами питания для рации. Сумки были тяжелыми, каждая 6 килограммов, итого в ранце 12. Тяжело, лямки ранца будут врезаться в плечи, и для внимательного патруля уже повод для досмотра. Старшине досталась рация в чехле. Подполковник достал из стола фляжку, немецкую, в чехле, и разлил ее содержимое по кружкам. Плеснул немного, по сотке. «Ну, ни пуха, ни пера. К черту! Пора ехать на аэродром. Подполковник вышел первым. Игорь взял со стола фляжку и сунул ее в ранец. Коньяк хорош и может пригодиться. Пить его Игорь не собирался, а вот для общения с вражескими военнослужащими в самый раз. Около получаса они добирались до Тулы. Задние и боковые стекла «М»ки были зашторены. Каково было бы прохожим случайно увидеть в машине немцев. Легковушка проехала в дальний конец аэродрома, где одиноко стоял ПС-84, лицензионная копия американского «Дугласа». Их выпускали в Ташкенте и вскоре переименовали в «Ли-2». Экипаж появлению странных пассажиров не удивился. «Пароль и адрес запомните, никаких записей», — приказал полковник. «Всяко может случиться, в плен можете попасть. Но по-человечески прошу, не как ваш командир, ни единым словечком. Мы этого человека внедряли с 41-го года. Очень ценный агент. Прониклись?» «Так точно. Могилев. Улица Ворошиловская, дом 3. В данный момент улица может быть немцами переименована. Пароль. Вам посылка от тетушки. Отзыв. Давно жду. И ничему не удивляйтесь. Фамилия адресата – Штойбе». Игорь повторил про себя услышанное. Теперь не забудет. Память у него отличная. От самолета к ним подошел человек в летном комбинезоне. «Пора. Надеваем парашют и в самолет». Они сбросили ранцы и надели парашюты. Ранцы пришлось приспосабливать спереди, запасного парашюта не было. Неуклюже взобрались по лестнице в кабину самолета. Подполковник отошел к машине и помахал рукой. Летчики запустили моторы, и по фюзеляжу пробежала дрожь. Игорь волновался. Высоты он боялся всегда, а тут прыгать в неизвестность придется, в темноту, на занятую врагом территорию. Володя, как звали старшину, тоже волновался, потому что слишком часто облизывал губы. Самолет разбежался, взлетел и начал набирать высоту. У пассажиров заложило уши. Через квадратные иллюминаторы некоторое время еще было видно землю, но вскоре все покрыла темнота. Периодически самолет попадал в воздушные ямы, и к горлу подступала тошнота. Игорь крепился. Мучения продолжались около 2 часов, а потом из кабины вышел механик и прицепил втяжные тросики к тросу, идущему вдоль фюзеляжа. «Как сигнал услышите? Прыгайте! Один за другим! Так меньше разбросает при приземлении! Как землю увидите, ноги в коленях слегка согните и падайте на бок! Купол стропами подсекайте! Парашют рекомендую сразу спрятать! Лучше всего завернуть в него камень и бросить в воду!» Механик открыл дверь. В салон ворвался ветер, и у старшины с Игорем от рева моторов сразу же заложило уши. «Ну, Господи, пронеси!» Коротко закрякала сирена, замигала лампочка на переборке кабины пилотов. «Пошел!» — закричал механик. Первым стоял старшина. Он слегка замешкался, и механик просто вышвырнул его из самолета. Игорь прыгнул сам. Он боялся, но прыгнул. Не хотелось, чтобы его вытолкнули, как ненужный балласт. От испуга вскрикнул. Ощутил толчок. Это выскользнул маленький вытяжной парашют. Затем сильный рывок, и он заболтался под стропами раскрывшегося основного парашюта. Не видно ни черта, темень полная вверху и внизу. Небо закрыто тучами, ни звезд, ни луны, только звук моторов удаляющегося самолета. Игорь стал смотреть по сторонам, где парашют старшины. Белое пятно его купола он увидел метрах в 100 от себя, хотя понимал, что точную дистанцию определить сложно. Внизу ни огонька. И, в принципе, так и должно быть. Подполковник предупреждал, что выброска будет на лес. Игорь забеспокоился. Вдруг парашют на дереве повиснет, и он будет болтаться, пока помощь не подоспеет. Земля надвинулась неожиданно и резко. Удар ногами о дерево, треск ломающихся веток. Игорь успел прикрыть ладонями лицо. Его повалило на бок и приложило правой стороной о землю. Изрядно приложила, аж дыхание перехватило. Игорь встал. Ушибленный бок побаливал, но руки и ноги были целы, голова в порядке. Он расстегнул ремни привязной системы парашюта, стянул купол с ветвей и скомкал его. Надо парашют спрятать, как советовал механик. А куда? Вокруг темно, как бы глаза не выколоть, наткнувшись на ветку. Игорь прислушался и услышал отдаленный свист, как было обусловлено. 2 коротких свиста, и через небольшую паузу еще 2. Летягин себя обозначает. И два двойных свиста. Знак проблемы. Игорь чертыхнулся. Что делать с парашютом? Бросить его или идти с ним в руках? Решил взять с собой. Ответил двумя свистами, без повтора, мол, слышу, иду. Немного поплутал в темноте, да где же Летягин? И вдруг голос сверху. «Катков, ты?» «А ты еще кого-то ждешь?» Игорь запрокинул голову. Чего опасался он по отношению к себе, случилось со старшиной. Купол его парашюта повис на верхушке высокого дерева, а сам старшина беспомощно болтался на стропах, ни до веток не дотянуться, ни до земли. И высота приличная, 5 метров. Грохнешься с такой, да еще с грузом, в лучшем случае ногу подвернешь. Игорь бросил на землю ранец и скомканный парашют. Как помочь старшине? «Володя, ты цел?» «Цел. Если по-хорошему, то ранец на землю бросить надо, а нельзя. Рация там, ламповая, и ударов боится. Что предлагаешь?» Старшина в группе старший, но опыта прыжков с парашютом нет ни у него, ни у Игоря. «Залезь на дерево, я попробую передать тебе ранец. Если рацию повредим, сорвем задание». Да кто бы сомневался. Игорь полез на дерево. Но только он перебрался со ствола на ветку, как она угрожающе затрещала. Надо искать другой путь. Игорь забрался повыше, срезал ножом длинную ветку и острогал ее, оставив на конце нечто вроде крючка из отростка. Потом снова вернулся на прежний уровень, одной рукой держась за ствол, чтобы не сорваться с дерева. «Володя, ранец сними и зацепи его лямкой за ветку». Получилось со второго раза. Игорь подтянул ранец, забросил его лямки себе на плечи и спустился на землю. Рация спасена, уже хорошо. Но надо еще старшину снять. Он снова забрался на дерево и стал дергать купол. Прочно застрял. «Катков, режь стропы с одной стороны. Купол перекосит. Мне бы 3 метра спуститься, потом сам спрыгну». Игорь начал резать стропы, но шелковые шнуры поддавались плохо. Когда большая часть их была перерезана, купол с шелестом поехал вниз, и старшина встал на ноги. Вдвоем они стянули парашют с дерева. Бросать шелк было нельзя, днем он будет виден с пролетающих самолетов, и тогда самому недалекому немцу будет понятно. Парашютист в их тыл сброшен. «Парашют уберем с собой. В ближайшем удобном месте спрячем». У старшины был компас, и они двинулись в нужном направлении. Километра через 2 старшина неожиданно зацепился за корягу и упал. «Катков! Да тут яма, что-то вроде медвежьей берлоги. Вот парашюты здесь и спрячем, а для надежности ветками закидаем. Кто их найдет в этой глухомане?» Подгнившее дерево вывернулось с корнями, раскидав при падении землю. Образовалась яма приличных размеров, и сюда не то что парашюты, легковушку спрятать можно. Туда они и зашвырнули скомканные парашюты с сумкой и привязной системой. Наломав веток, забросали ими схрон. Им нужно было выгадать 2-3 дня, а потом пусть находят. Их в немецком тылу уже не будет. Без парашютов шагалось легче. Старшина пер как трактор. Уже на рассвете, когда они вышли к опушке, сделали 10-минутный привал. Понаблюдать надо. Игорь сделал глоток коньяка из фляжки подполковника и протянул ее старшине. «Глотни». Володя сделал 2 крупных глотка и, поперхнувшись, закашлялся. «Я думал, вода». Едва отдышавшись, просипел он. «Это ты что, у Стрюкова фляжку спер?» «Есть такой грех. Верну». Параллельно опушке леса шла грунтовая дорога, но в период действия комендантского часа немцы запрещали местным жителям передвижение по ней. С 8 вечера до 8 утра только по специальным пропускам. Если же они замечали подходящих к КПП гражданских, стреляли сразу издалека. Были случаи, что подходил партизан, забрасывал пост гранатами, а потом забирал оружие убитых. Сейчас для Игоря со старшиной главным было, чтобы их никто не увидел. Ведь немцы ни днем, ни ночью в лес не совались, и потому, если патруль их увидит, не посмотрит, что форма своя. Обстреляет. Никого нет. Вперед. Они выбрались на дорогу и двинулись на запад. Спустя некоторое время показалась деревня. «Будем заходить?» — спросил Игорь. «Обязательно. Дождемся утра и пойдем дальше. Заодно и отдохнем». Двигаться пешком по дороге уже подозрительно. В своем тылу немцы передвигались на транспорте. Мотоцикл, легковая или грузовая машина, на худой конец велосипед. А чего мелочиться, если все ресурсы Европы под ними? Немцы берегли солдат, а не технику. Старшина явно рассчитывал поймать утром попутку. Летягин постучал ногой в калитку. Из избы выглянул дед. «Дубист полицай?» «А, полицай, господин немец! Так третья изба отсюда!» И дед для убедительности показал три пальца в направлении избы. Летягин постучал в калитку нужного двора. «Кого несет?» — раздался грубый голос из-за забора. «Ты есть открывай, дольче солдат!» Летягин коверкал русский язык, чтобы было сразу и слышно, и понятно. «Хозяева пришли!» «Один момент!» Голос полицая сразу изменился и стал заискивающим. Распахнулась калитка, и перед разведчиками открылось уморительное зрелище. Перед ними стоял мужик в кальсонах, нательной рубахе и сапогах. В руках он держал трехлинейку. Немцы вооружали полицаев трофейным русским оружием. Увидев перед собой немецкий солдат, полицай сразу опустил винтовку и принял стойку смирно. «В деревне Осиновка происшествий нет!» «Зэр гуд! Нам нужен авто до Чаус!» «Никак невозможно, господин солдат! Нет в деревне машин!» «Немецкий солдат в деревне есть?» «Нет, господин солдат! Что им в нашем захолустье делать?» «Зэр шлехт! Плохо! Лошадь давай! Повозка! Но!» Летягин вытянул вперед руки, вроде как за поводья держится. «Это можно! Завсегда рад помочь доблестной немецкой армии!» И полицай ушел на задний двор. Разведчики уселись на лавку ворот, и старшина вытащил из нагрудного кармана губную гармошку. Игорь удивился, где он только ее взял. Зазвучала мелодия и оборвалась. Старшина оторвался от гармошки и шепнул Игорю на ухо. «Лили Марлен. Очень фрицы ее любят». А Игорь сидел и раздумывал. Для полицая может показаться подозрительным. Откуда это в деревне, да еще ранним утром, появились два немца? Если полицай деревенский, то это не значит, что он тупой. У деревенских мужиков хитрости и смекалки хватает. Он уже хотел поделиться опасениями со старшиной, но тут раздался стук копыт, ворота отворились, и полицай вывел под узцы лошадь, впряженную в телегу. «Мигом довезу, господа немцы! Седайте!» Отдохнувшая лошадь тянула телегу бодро. Когда они уже изрядно отъехали, Игорь попросил полицая остановиться. «Туалет!» — объявил он. Полицай достал сложенную гармошкой газету, кисет с табаком и начал скручивать самокрутку. Игорь толкнул старшину локтем, и оба отошли к кустам. «Чего тебе?» — прошипел Летягин. «Не нравится мне этот полицай. Что, он девка красная, что ли, чтобы нравиться тебе?» Игорь поделился своими опасениями. «Не исключено», — посуровил старшина. «Может, убрать его, когда к перекрестку подъезжать станем?» «В деревне видели, что он с немцами уехал. И что из этого следует? В лучшем случае вечером хватится, а к немцам утром побегут. Надо узнать, есть ли у него семья». «Есть. Детские вещи на веревке болтались». «Ладно, пусть пока живет», — решил Летягин. «Для нас сейчас главное проехать первый мост. Едем. Время идет». Они вернулись к телеге. Ехать тряско и медленно, но все лучше, чем идти пешком. Старшина пиликал на губной гармошке. Игоря это раздражало, уж больно визгливыми были извлекаемые старшиной звуки. Да и на мелодию они мало походили. Через час полицай остановил подводу. «Упряжь поправить надо, ослабло», — никому не обращаясь, сказал он. Спрыгнув с лошади, полицай подошел к телеге, подтянул подпругу и вдруг сорвал с плеча трехлинейку и передернул затвор. «А ну, хандехох! Или вы по-русски не хуже меня говорите?» Летягин выхватил из ножен нож и, пригнувшись, метнул его в полицейского. В этот момент грянул винтовочный выстрел. Игорю полицай не был виден из-за лошади, и он не понял, попал старшина в него или нет. Соскочив с телеги, он выхватил из кобуры пистолет. «Володя, ты цел?» «Тьфу, сука! По-моему, он в ранец мне попал». «Да спрячь пистолет, полицай уже готов. Собаки, собачья смерть». Игорь обошел под воду и увидел лежащего навзничь полицейского. Нож по рукоять вошел в грудь изменника родины. Старшина спрыгнул с телеги, скинул ранец, откинул клапан и вытащил мешок с рацией. «Фу, цела! А в ранце дырка!» Старшина сунул в пробоину палец. «Сволочь! 5 сантиметров выше, и он бы мне в спину угодил! А 5 сантиметров ниже — в рацию! Можно сказать, повезло!» Летягин уложил рацию в ранец и подошел к убитому. Выдернув нож из его тела, он обтер клинок о пиджак полицая. Если бы не белая повязка на левом рукаве с надписью «Полиция», то его вполне можно было бы принять за селянина. «Так, берем эту падаль и тащим подальше от дороги, вон в те кусты». Они взяли убитого за руки и отволокли в кусты. Со стороны дороги труп не было видно. Понятно, что он завоняет уже на третий день, но их к этому времени уже и след простынет. Винтовочку туда же закинь. Илья забросил трехлинейку в кусты. Что делать будем? Судя по пройденному расстоянию, до Чаос оставалось несколько километров. Разворачивай лошадь назад, она сама дорогу к дому найдет. Не привязывать же ее к дереву, жалко животину. Игорь развернул лошадь с телегой и шлепнул ее ладонью по крупу. Та неспешно побрела назад. С расстоянием Володя немного просчитался. Только через полчаса быстрого хода показалась небольшая река, мост через нее и застава. Когда они подошли поближе, то разглядели троих полицейских и одного немца. Полицейские проверяли прохожих и подводы, немец же, сидя на чурбане, только наблюдал за их действиями. Увидев соплеменников, он встал, застегнул верхнюю пуговицу на мундире и, когда разведчики ступили на мост, поднял руку. «Хальт! Аусвайс!» Шаг разведчики не ускорили, шли лениво. На ходу, не торопясь, достали из нагрудных карманов солдатские книжки. Патрульный был из Volksdeutsche, а, проще говоря, немец из аннексированных Германией земель. Может, Австрии, может, Силезии или Судет. Потому как у настоящего немца на фельдфебельских петлицах должен быть уголок серебристого цвета. «Приятель, ты откуда?» – спросил его Игорь. Полицейские, не скрывая своего удивления, пялились на немцев. Рожи у полицаев пропитые, пальцы в лагерных наколках, наверняка из уголовников. «Какой я тебе приятель?» – буркнул патрульный. Обычно в Volksdeutsche службу несли ревностнее, чем истинные арийцы. Доверие фюрера надо оправдать. «Куда идем?» – продолжал патрульный. «В Могилев для выполнения задания командования». «Я не слепой, читать умею». В документах Игоря была запись о том, что он возглавляет отделение боепитания. «Почему без транспорта?» «Мотоцикл выведен из строя, колеса прокололи. Задние и на мотоцикле, и на коляске. В Чаусах помощь попросим». «Проходите». Патрульный вернул документы. «Можете следовать». Когда разведчики отошли на безопасное расстояние, Игорь выругался. Что ему не понравилось? «Твой берлинский акцент. Столичные жители нигде не любят», — ответил старшина. «Зеленый кант у него на погонах видел?» «Видел. И что?» «Volksdeutsche брали в 4-ю, 35-ю дивизию. Охранные, приметь. Если мы у него проверку прошли, то армейский патруль подавно пройдем». Игорю стало стыдно. Учил же на занятиях в разведшколе и нашивки, цвет кантов на погонах или пилотке, и какой орел со свастикой, а их было несколько видов. ССовский отличался от армейского, а офицерский от солдатского. И вот получилось, что не просек. Глазастый старшина, надо признать. Едва они зашли за поворот, как сзади раздался шум мотора, их догнал грузовик и, подняв тучу пыли, остановился. «Эй, привет, комрады! Угостите сигареткой, подвезу до Чауса или Могилева». «Конечно, приятель», — расплылся в улыбке Игорь. Достав из кармана пачку сигарет, он протянул водителю, и когда тот скромно взял сигарету, предложил. «Бери две». «О, спасибо, ты берлинец?» «Да». «Я тоже до войны в Берлине жил. Недолго, правда, 2 года. Садитесь». Кабина Бюссинга была широкой, и все уместились, не тесня друг друга. Водителю хотелось поговорить. «А ты где жил?» «На Бисмаркштрассе», — соврал Игорь. Просто запомнилось название из одной книги. «О, почти рядом. А я на Фридрихштрассе». Игоря пробил холодный пот. Он сроду в Берлине не был. И проколоться можно было сейчас на любой бытовой мелочи, скажем, название пивной. Потому он постарался перевести разговор в другое русло. «Где служишь?» «А, даже говорить неудобно. В похоронной команде. В Могилев за бумажными мешками еду. Паршивая служба, но все равно лучше, чем сидеть в окопах». Похоронное дело у немцев было организовано четко, своих погибших они хоронили в плотных бумажных мешках с пропиткой. На шее у военнослужащего висел жетон с личным номером солдата или офицера. Посередине этого жетона была просечка, и он легко ломался. Одна половина жетона оставалась на трупе, а вторая отправлялась в штаб для учета. Наши солдаты имели деревянные или эбонитовые смертные медальоны-пеналы. Они легко разрушались или сгнивали, да и записки в них заполнялись солдатами редко. Это считалось дурной приметой. Поэтому после войны многих погибших нельзя было опознать. Вообще организация в немецкой армии была на высоте. Оказалось, продумана каждая мелочь. Так было удобнее воевать. Однако же русский дух и стремление к победе были сильнее. Через полчаса они въехали в Могилев, и водитель подрулил к солдатскому кафе. «Здесь хорошее пиво и айсбан. Хотите составить компанию?» Разведчики не отказались. Есть хотелось. Айсбан оказался тушеной капустой с мясными колбасками. Все вместе они устроились за одним столиком. Эмиль, так звали водителя, оказался парнем общительным. Когда пиво было выпито и капуста с колбасками съедена, Игорь предложил выпить коньяка, и предложение было принято с восторгом. В высокие пивные бокалы Игорь плеснул из фляжки по 50 граммов. Эмиль поднял свою кружку. «Прозит!» Они выпили. «Мне ехать пора. Хорошие вы парни, не жадные. Такой коньяк дорого стоит. Вы когда назад?» «Как получится. Могу я обратно подбросить. После получения груза полчасика у пивной буду». «А куда поедешь? Может, нам не по пути?» «Есть такой русский город Брянск». Разведчики переглянулись. Город недалеко от линии фронта, все лучше, чем пешком топать. Разведчики направились на поиски адреса. Немцы в оккупированных городах меняли названия улиц, но на многих домах остались прежние, еще советские таблички. Искомая улица оказалась рядом, и в эти минуты Игорь страстно желал одного, чтобы агент оказался дома. Кто он, они еще не знали, знали только фамилию Штойбе и пароль. Дом оказался одноэтажным, добротным особняком еще до революционной постройки из красного кирпича за небольшим палисадником. Игорь постучал в дверь. Старшина встал немного в стороне и расстегнул клапан кобуры. Неизвестно, что ждет их за дверью, агент или гестаповская засада. За дверью послышался звук шагов, она открылась, и оба разведчика застыли в удивлении. На пороге стояла женщина в эсэсовской форме, небольшого роста, очень красивая блондинка с вьющимися волосами, выбивающимися из-под пилотки. На правой петлице – руны, витые погоны с лимонно-желтым кантом, знак службы связи и пропаганды. Однако выражение ее лица было откровенно высокомерным. «Что угодно солдатам», – и сухо дежурно улыбнулась. «Гутен так», – ляпнул Игорь. «Да какое сейчас утро, если уже послеобеденное время?» «Вам посылка от тетушки». Брови у блондинки поднялись. Секунда промедления. Краем глаза, боковым зрением, Игорь увидел, как рука старшины потянулась к кобуре. «Давно жду. Заходите». У разведчиков отлегло от сердца. Отзыв был правильный. Не услышали бы они его, пришлось бы работать ножом и уходить. Стрелять невозможно. Центр города. Когда разведчики вошли в обширную прихожую, женщина заперла за ними дверь. «Кобуру застегни», — обратилась она к старшине, — «и за оружие не хватайся. У меня гость, он свой». Женщина провела разведчика в комнату. За столом сидел немец, тоже эсэсовец, и, судя по знакам различия, 4 квадратика и 2 полоски — гауптштурмфюрер. Игорю стало неуютно. В эсэсовское гнездо попали, блин. «Садитесь, мальчики», — на чистом русском языке произнесла женщина. Гауптштурмфюрер и бровью не повел, как будто каждый день видел перед собой русских солдат в немецкой форме. Когда парни уселись на стулья, женщина сказала: «Вам повезло, я на обед приехала. Обычно меня можно застать лишь вечером». Эсэсман сидел молча и лишь пускал к потолку кольца дыма, причем делал это виртуозно. Одно кольцо дыма проходило сквозь другое. «Посылка при вас?» Оба разведчика засуетились, сняли ранцы, поставили их на стол и достали оттуда холщовые мешки. «Как там Москва?» «Стоит. Скоро в Могилеве будем, а то и дальше пойдем». Эсэсман кивнул. «Удачи, парни. И вам того же». Из соседней комнаты вышла женщина-эсэсовка и протянула старшине небольшой черный пакет. «Он водонепроницаемый, в воду попадет, не размокнет. Но открывать его можно только в темноте, в фотолаборатории. Там негативы. Кстати, в случае реальной опасности вскройте его, пленки засветятся и никаких улик». Попрощавшись, разведчики вышли и квартал шли молча. «Настоящие герои», — тихо сказал старшина. «В самом логове зверя служат, и случись что, никакой помощи тебе». Игорь думал так же. Он считал, что больше всего рискуют они, но оказалось, есть и другие, на долгое время, а то и навечно засекреченные. Случайно ведь соприкоснулись. Не сговариваясь, они шли к пивной. Грузовика еще не было, и разведчики поели еще раз. Неизвестно, когда еще придется подкрепиться. И, положа руку на сердце, еда уж очень понравилась. Особенно мясные подкопченные колбаски. а пиво вообще давно не пили. Кроме наркомовских 100 граммов пили трофейный шнапс, ром, коньяк, но на фронте пива не бывает. Часа через полтора у пивной затормозил знакомый грузовик. «Эмиль, сдержал слово!» «Коньяк помог, впредь всегда с собой брать буду». «Ну вот», — осклабился водитель, — «думал, поем не спеша, а вы уже здесь». «Мы подождем?» «Тогда я быстро». Эмиль посмотрел на часы. «Отлично. До вечера в Брянск успеем. Вы же в курсе, что ночью передвижение автотранспорта запрещено, только в составе автоколонны в сопровождении бронетехники. Говорят, партизаны на дорогах злобствуют». Когда Эмиль насытился, кивнул. «Едем, комрады, до темноты успеем». Тяжелый бюссинг двигался медленно, от силы 60 км в час. Зато с заставами на дорогах им повезло. Остановили только один раз, но Эмиль предъявил пропуск, и машину пропустили без досмотра. Уже когда они въехали в город, Игорь протянул водителю пачку сигарет. «Держи. Спасибо, что подбросил. Желаю тебе никогда не встречаться с партизанами». Эмиль засмеялся. «А вам не попадаться в наши бумажные мешки. Надо было выбираться из города. Солдаты, если они не на посту, обязаны ночевать в своих казармах. Для офицеров, командированных в город, была гостиница, но для того, чтобы ночевать в ней, разведчики чином не вышли. Выход был один – отдыхать в лесу. Однако для них это было не впервой. На выходе из города их остановил патруль, проверил документы. «Темнеет. Опасно по дорогам ходить», – предупредил патрульный. «Нам недалеко. За полчаса доберемся», – заверил его Игорь. С немцами в основном разговаривал он, поскольку Володя говорил с акцентом, похожим на акцент уроженца Померания, да и то коряво. Они отошли от города на пару километров, солнце уже село. «Сворачиваем в лес. Будем ночевать там», — приказал старшина. «А то и в самом деле какие-нибудь партизаны шлепнут. Откуда им знать, что мы свои?» Углубившись в лес, разведчики в сумерках нашли место получше и устроились. В ранцах был сухой паек, и они принялись за него. Галеты, сало в вощеной бумаге, идущее для снабжения немецких парашютистов и егерей, по банке консервированного тунца – все немецкого выпуска. Случись проверка, не подкопаются. Когда подхарчились основательно, Игорь развалился на осиновой хвое. «Ну вот, теперь ранцы нести легче. Тогда давай коньяк допьем и ранцы вообще здесь оставим. А пакет? За пазуху уберу. Все равно при переходе линии фронта ранцы только мешать будут». Они допили коньяк из фляжки, досталось по паре глотков. Уснули быстро, сразу. Ночь перед этим была бессонной и беспокойной. Но с первыми лучами солнца проснулись. Приведя себя в порядок, доели галеты, больше ничего не было. «Ищем ручей, надо побриться. Обрати внимание, немцы выбриты и одеколоном пахнут, сволочи». Они нашли ручей, побрились, Игорь потом бритву в карман сунул. «Отличная опасная бритва, заленгеновской стали, такую непросто найти, жалко оставлять стало». А с ранцем расстался без сожаления, пустой. Они вышли на дорогу, огляделись. Пустынно. Но вскоре их догнала автоколонна. Машины были тяжело груженными и шли медленно. Игорь вскинул руку. Одна из машин остановилась, и с пассажирского сиденья в окно высунулся обер-лейтенант. «Садитесь в кузов, до Старицы довезем». Старица — это близко, к линии фронта. Козельск, как и Белев, заняты советскими войсками. В кузове разведчики расположились на ящиках. Игорь прочитал: «Минометные мины, калибр 80 мм». Толкнул старшину в бок. «Гранату бы в ящик сунуть. Как?» «Сам-то уцелеешь потом. Запал 4 секунды горит. Только с грузовика спрыгнуть успеешь». В воздухе почти постоянно баражировали немецкие истребители, и проехать им удалось с полсотни километров. На одном из поворотов грузовик остановился. «Все, вам направо». Разведчики выпрыгнули из кузова. Линию фронта оба помнили наизусть, она была через 20 километров. Старшина предложил: «У Белого Камня линия фронта по реке проходит». «Помню. Название заковыристое. Вытебеть». «По реке переберемся. На берегу пулеметные гнезда, но в реке мин не будет. Лишь бы от наших пулю не получить. При фронтовой зоне немецких войск полно, госпитали, склады, артиллерийские батареи, укрытые в рощах самоходки. Все увиденное разведчики примечали. Что хорошо, пара не бросалась в глаза. Пешком перемещались многие солдаты. Подобраться к передовой удалось близко, судя по звукам, отчетливо были слышны винтовочные выстрелы на километр. Расположились на опушке небольшой рощицы, в открытую. Рядом госпитальная палатка с красным крестом на боковине. Посмотреть со стороны два комрада раненого товарища ждут. Хотелось пить, а фляжки пусты, и поблизости ни ручья, ни колодца. Да и до реки, если судить по карте, метров 800. Только вот попробую их преодолеть. Наверняка рядом колючая проволока натянута, и по берегу мины могут быть поставлены. Дождавшись темноты, разведчики двинулись к передовой. Без подозрений и помех им удалось преодолеть вторую линию траншей. Над первой взлетали осветительные ракеты, тут уж не ошибешься. Залегли на небольшом пригорке. Река уже видна, не широкая, под луной поблескивает. Разведчики хотели установить, где пулеметные гнезда. Они были для них самыми опасными. Обычно сначала ракетчик пускал ракету, и если было заметно движение или раздавался настораживающий звук, стрелял дежурный пулеметчик. Они обнаружили два дзота. Оба обозначили себя очередями. Старшина прошептал в ухо. «Подождем пару часов. В 00 у них смена караулов. Потом ножами снимаем пулеметный расчет и в рощу». «Идет». Другого плана в этой ситуации просто не могло быть. Из траншеи со стороны блиндажей доносились обрывки речи и смех, но после полуночи стало тише. Слышались только хлопки ракетниц и изредка пулеметные очереди, беспокоящий огонь. «Пора», — прошептал старшина. «Ползи к правому дзоту, действуем по обстановке». Они медленно поползли. От реки веяло прохладой. Внезапно послышались голоса из дзота. Один солдат рассказывал другому о доме. «Точно как наши», — усмехнулся про себя Игорь. «Немцы даже сентиментальнее семейные фото с собой носят». Они прислушались. В траншее было тихо. Солдаты спали в блиндажах. Старшина вытащил нож. Игорь выщелкнул лезвие своего ножа. Ничего не мешает, как в разведке, автомат под сумок с магазинами гранаты, а то и сидр. «Работаем!» — шепнул старшина. Они спустились в траншею и подобрались к дзоту. Пулеметчик дал очередь, в эти секунды пулеметный расчет не слышит ничего. Старшина мгновенно оценил удачную возможность и ворвался в дзот. Мгновенный удар в шею второму номеру и почти сразу под левую лопатку пулеметчику. Игорь вбежал в дзот сразу за Летягиным, но дело было уже сделано, оба пулеметчика лежали на утоптанной земле. Один из них еще дергался в агонии и хрипел, но через несколько секунд затих. Старшина открыл крышку пулемета и достал затвор, чтобы нам в спину не стреляли. Когда же они вышли из дзота, он забросил затвор в сторону реки. «Ползем. Если со мной что-нибудь случится, пакет забери», — шепотом попросил он Игоря. «Исполню». От траншеи в сторону реки вела тропинка, наверное, солдаты ходили за водой. По ней и ползли разведчики. Так меньше было шансов нарваться на мину. Слева и справа от узкой тропки спирали Бруно, это хуже колючки. Да еще и пустые консервные банки были, по ним развешаны. Заденешь — забринчит, и это будет последнее, что ты услышишь. Ближнее пространство пристрелено, да и до траншеи недалеко, забросают гранатами. Разведчики сползли в воду и поплыли по собачьи. Так меньше звуков, хоть и медленно. Хлопнула ракетница, и голова старшины ушла под воду. Игорь тоже нырнул. Одна секунда, другая, десятая. Уже пора было выныривать, в ушах звон, воздуха не хватало. Они всплыли, и впереди в нескольких метрах голова Летягина. Казалось, что другой берег близко, но когда поплыли в его направлении, возникло стойкое ощущение, что никак не могут его достичь. Ноги коснулись дна, и тут же раздался тихий окрик из окопчика. «Стой! Пароль!» «Свои, разведка!» «Стой! Стрелять буду!» «Ах ты, дурак, твою мать! И кто только тебя в караул поставил?» — в сердцах выругался старшина. Оба разведчика уже выбрались на берег, однако ситуация складывалась так, что начни немцы стрелять, сразу ухлопают. Надо было в окоп или в траншею. Они поползли вперед, но часовой не унимался. «Руки вверх!» «Взводного зови!» — со злостью прошипел старшина. «Как я тебе лежа руки вверх подниму?» Голос у постового был молодой, видимо, в карауле стоял кто-то из новобранцев. Вот и окоп. Разведчики свалились туда, придавив постового. Так как он все же успел разглядеть чужую форму, то дурным голосом заорал. «Немцы!» Старшина закрыл ему рот рукой, а Игорь вывернул правую руку. Нажмет сдуру на спусковой крючок ППШ, обоих срежет. Обидно будет. Задание успешно выполнили, от своего русского пострадают. Однако вопль постового услышали, и из траншеи раздался зычный голос. «Авдеев, что там у тебя?» «Разведка вернулась», — ответил старшина. «Не стреляйте, мы к вам направляемся». На всякий случай они вытащили из автомата постового магазин. «Ползи первым». Постовой пополз к траншее, за ним разведчики. Момент был опасным. Разглядят в окопе немецкую форму, дадут очередь. Все трое свалились в траншею одновременно, и Игорь перевел дух. Теперь с немецкой стороны огонь из стрелкового оружия не страшен. В траншее они наткнулись на крепкого мужчину в телогрейке и без знаков различия. Он форму немецкую хоть и разглядел, но паниковать не стал. Видимо, знал, что наши в рейде так делают. «Кто такие?» «Разведка из штаба фронта». «Оружие сдайте». Они отдали ножи и пистолеты. «Нам бы к ротному или комбату со своими связаться». «Сделаем». Пройдя по траншее, разведчики свернули в тыл. Траншея извивалась и у леса оборвалась. На опушке леса наблюдательный пункт со стереотрубой, недалеко блиндаж. Разведчиков оставили под присмотром часового, а здоровяк зашел в блиндаж. «Товарищ старший лейтенант приказал завести обоих». Высунувшись из двери блиндажа, приказал он часовому. Старлей сидел на нарах и поднялся, увидев разведчиков. «Что за маскарад?» «Разведка! Как бы нам в штаб фронта позвонить?» «А в Кремль вам позвонить не надо, а то у меня связь только с батальоном». «Тогда ведите к комбату». Старлей вздохнул. «Сержант, доставь их к комбату. А вообще-то могли бы и до утра подождать». Дальше уже было проще. От комбата дозвонились в полк, оттуда в армию. Летягин назвал условный пароль для связи и объяснил, кто такие. «Трубку комбату передай». Комбату приказали накормить разведчиков, в то время как за ними вышлют машину и заберут их.